Очнулся он уже в квартире. Утомление и жар выключили сознание, и пацаны вытащили его на себе. Продажа руды принесла им первую прибыль, а через 4 месяца каждый из них мог купить себе что угодно. Но Адаму все было мало, и они занялись тем, чего нутро Даниила не могло принять. Появилась новая схема – продажа органов. Феникс 4 уровня с позывным «Зрячий» Алексей Куницын 36 лет от роду сидел в круглосуточном кафе и нехотя потягивал осточертевший за полгода чай. Его специализация разведки и бесполезный навык зрения повышенной дальности оставил мужика с носом. Да, он умеет видеть далеко, умеет подмечать угрозу, в его глаз будто встроен снайперский прицел, но на этом все. Защитник Екатеринодара забраковал его кандидатуру даже в самую слабую команду по зачистке разломов. Вместо этого, ему в голову взбрела бредовая мысль, что может случиться повторение дня, когда фениксы вернулись на Землю, и он должен за этим следить. Как будто, если сейчас появится сотни фениксов, он может что-то сделать. Впрочем, необходимый номер телефона команды реагирования у него был, а Беляев заверил, что это реагирование составит не больше 5 минут. От мысли его отвлекла Настя, официантка. Между ними давно сформировалось некое подобие игры флирта. Она замужем, он женат, но глазки друг другу строили. Когда девчонка поняла, что Куницын феникс, ее интерес превратился в неподдельный, а мужик молчал, не рассказывал про свои уникальные возможности. Еще чаю, красавчик, Настя обнажила белоснежные зубы. Ну разве что от красавицы. Куницын ответно улыбнулся и подмигнул. Девушка развернулась, вильнула бедрами и пошла к барной стойке, а Алексей вновь уставился в панорамное окно, посматривая на круживших вокруг света фонаря насекомых. Как-то он приблизил обзор и тут же резко закрыл глаза. На 16-кратном увеличении рассматривать живность оказалось не так весело, скорее противно. Апрель в Екатеринодаре уже радовал теплой погодкой даже ночью, поэтому по центральной улице, несмотря на полночь, все еще прогуливались влюбленные парочки и идущие куда-то люди. Куницын уже поднес чашку ко рту и собирался отхлебнуть, когда его внимание привлекла выросшая из-под земли фигура в капюшоне, которая стояла к нему спиной. Информация скрыта. Алексей чуть не опрокинул чашку, но вовремя спохватился и поставил ее на стол. За полгода работы фениксом, он никогда не встречал скрытой информационной таблицы. Учитывая, что его информационная таблица всегда говорила о фениксах чуть больше, чем остальным благодарю его навыку, это было удивительно. Фигура парня в капюшоне не шевелилась. Он стоял, не шелохнувшись, словно стараясь осознать, где находится. Руки, сжатые в кулаки, имитировали супергеройскую позу. Как будто человек только что приземлился на асфальт сверху. Куницын подорвался и выбежал из кафе как раз вовремя для того, чтобы увидеть автомобиль, который неистово сигналил стоящему на проезжей части парню. Казалось, еще секунда и столкновения не избежать, но парень исчез так же быстро, как появился. Грамотно вложенные в ветку талантов навыки Куницына позволили его глазам уловить немыслимо быстрые движения парня. Это был просто прыжок. Теперь незнакомец оказался на том же тротуаре, что и зрячий, но метрах в 30. Он надел капюшон, укрывшись от начинающегося дождя, вложил руки в карманы толстовки и зашагал прочь. «Парень, стой!» – закричал Алексей и побежал в его сторону. Человек остановился и обернулся, а Куницын пожалел, что подал голос. Он должен был рассмотреть лицо незнакомца, вне всякого сомнения, но видел лишь темноту, будто некая невидимая вуаль закрывала обзор, а затем его обдало нечеловеческой мощью. Это не было физическим воздействием, скорее ментальным. Повеяло леденящей жилой опасностью, словно предупреждая, еще один шаг и он труп. Кто бы перед ним ни находился, он был на порядок сильнее всех, кого встречал Алексей. Внимание! Уровень повышен до 6-го, и Куницын остановился. Он скорее почувствовал, как незнакомец удовлетворенно хмыкнул. В следующее мгновение фигура в капюшоне исчезла, а Алексей выхватил мобильник. Он только что поднял 2 уровня, просто посмотрев на этого парня. Глава 5. И облака рухнут на землю. Глава 5. И облака рухнут на землю. Он пробыл на острове полгода. Понадобилось целых 6 месяцев, чтобы разблокировать выносливость. Все это время Соколов Александр надеялся, что прибудет новая партия свежего мяса. Погибшие люди, которым предстоит пройти испытание. Но этого не произошло. Акция была единоразовой. Впрочем, через 2 месяца испытаний он все же нашел, с кем поговорить. На острове их осталось 4, каждый из оставленных, со своей заблокированной характеристикой. Синтия из Канады, ловкость. Джеймс из Англии, сила. Эфиоп из Сомали Рахим, сила. И Алексей Соколов, выносливость. За 4 месяца они, если и не стали друзьями, то точно имели друг к другу большой уровень доверия и уважения. Они прошли через кошмар наяву. 4 столпа планеты Земля, как назвала их ангелочек. А должно быть 6, добавил гигант. Со столпами обучающий персонал общался лояльнее и позволял задавать вопросы. Просто отвечал не на каждый. Согласно их словам, на каждом материке должен быть свой столб, защищающий планету от вторжения, но Земля оказалась слабой на кандидатов, и им оставалось довольствоваться лишь 4. Австралия и Южная Америка остались наедине со своими проблемами. Если верить всему, что услышал Саша, у них не так много времени, чтобы подготовить планету к серьезным проблемам. Разломы, образующиеся на данный момент, являлись первой волной, разведкой. Максимальный уровень – 18. Но что произойдет, когда уровень повысится, например, до 60-го? Смотри, куда прешь. От мыслей Сашу отвлек огромный мужик, который шел навстречу. Он попытался бортануть парня, но тот сдвинул плечо. В руках привычно кольнуло острой иглой, и парень поморщился. Их он всегда держал в карманах толстовки с капюшоном, которая стала ему как родная. Спрятать шрамы на лице и обезображенные руки – это было первое, что он неосознанно делал. Ему не было стыдно, просто эти шрамы всякий раз напоминали о слабости, которую он поклялся больше не проявлять. Екатеринодар спал. Глубокая ночь неподъемной тяжестью висела над городом. Лишь огромный, протяженностью несколько километров, покрытый синеватым свечением купол-барьер, освещал ближайшие улицы. Соколов шел туда, где все началось. Когда до цели оставалось не более километра, Саша ошарашенно остановился, испытав чувство голода. За полгода он совсем забыл об этом чувстве и сейчас наконец-то действительно осознал, что он дома. Впервые в голове пронеслись мерзкие образы, постепенно восстанавливая толику утраченной человечности. Он вспомнил, как мама готовила ужин, и как они весело смеялись, обсуждая какую-то шутку его одноклассника на уроке. Но все это было так давно. Саша отбросил мимолетные воспоминания и забежал в подъезд, а уже через минуту находился на крыше. Он хотел подобраться к барьеру незаметно. Очевидно, что фениксов, поддерживающих барьер, защищают. Парень перелетал через проемы между крышами без малейших трудностей и спустя 5 минут уселся на краю старой пятиэтажки, свесив ноги. Затем раскрыл интерфейс. Сила – 20. Ловкость – 28. Интеллект – 5. Восприятие – 31. Выносливость – 0. Свободных характеристик – 1. Наконец-то, он шел к этому полгода. Саша приложил мысленное усилие и вкачал выносливость. Все-таки гигант соврал. Система повышения характеристик жила своей жизнью, и повышение хотя бы на 1 пункт каждый не давал огромных изменений. Да, вначале, когда ловкость увеличивалась на 1 пункт, Саня чувствовал значительные увеличения скорости и реакций, но после преодоления барьеров 15 пунктов ничего не происходило. Это же касалось и остальных параметров. Самое смешное, что человек не мог сам выбрать характеристику. Она повышалась произвольно. Свое первое увеличение уровня Саня получил, начав регулярные тренировки. Ловкость, а затем и сила выросли. Но когда в конце того кошмара он получил возможность разблокировать выносливость, ситуация кардинально изменилась. Теперь повышался уровень, давая свободную к прокачке характеристику. Это и отличало столпов от обычных спасшихся с острова людей, они могли адаптироваться и развиваться по необходимости. Это, и еще кое-что, открывшееся недавно. И теперь Александру, вернувшемуся на Землю 25 уровнем, оставалось выбрать свой путь развития. Вкачанная на 1 выносливость отдалась резкой болью в ногах. На его глазах икры слегка увеличились в размерах. Саша ощущал, как мышцы стали эластичнее и податливее. Неплохо для единички, а, дружище, Саня повернул голову налево, зная, что фантом сидит рядом, и ощутил, что тот доволен. За полгода их отношения стали тесными, странными. Человек давно не ощущал фантома обычной способностью. Он стал частью его разума, его сути. Всякий раз, получая усиление выбранного второго пути, Саша чувствовал признательность к этой невидимой тени, даже несмотря на то, что никогда ее не видел. Навык чувства 2 активирован. «Понял, понял», — рассмеялся Саша, уловив нетерпение реплики. Затем принялся осматривать то, что раньше было университетом. Яйцо выросло до 15 метров в высоту и пульсировало в разы сильнее, но реже. Разлом 30 уровня. Прорван. Требуется зачистка. Конечно, прорван, шепнул под нос Саня и тут же покачал головой. Нет, сейчас мы там ничего не сделаем. Он оглядел границы купола. Несколько групп, по 5 человек в каждой, стояли, сконцентрировавшись на сдерживании. Позади стояло несколько турелей, а их наводчики лениво сидели на бог знает как уцелевших скамейках. Саня удовлетворенно кивнул. Тот факт, что в России сумели соорудить турели из Карелума, радовал. Вокруг защитников постоянно перемещались патрули. Обостренное навыком зрения выхватило из патрульных знакомую фигуру. Череп. Живой, чертяга, шепнул Саня вслух. Привычка говорить с самим собой, а заодно и с фантомом, сформировалась на острове. Парень следил, как знакомый мощный силуэт, слегка прихрамывая, перемещается от одной группы к другой. Он остановился возле какой-то девушки, заговорил, а затем резко посмотрел на крышу ближайшего заброшенного дома. Навык рывок активирован. Фух, братишка, чуть не попались. Саня задорно расхохотался и через несколько минут оказался у подъезда своего заброшенного девятиэтажного дома. Тот взрыв в университете. Так образовывались разломы и покрывали собой всю его площадь. Особо слабые моментально умирали. Тот самый разлом нужно было закрыть в течение 5 часов, но Россия не была готова к подобного рода угрозе, да и вообще, ситуация была крайне несправедлива, так как выжившие после испытания объявились лишь на следующий день. Соколов открыл дверь своей давно разрушенной квартиры, игнорируя несколько человеческих тел в форме. Пахло мочой и затхлым запахом старья, перемешанным с пыльной бетонной крошкой. В этих домах происходили первые бои обычных спецслужб и существ из разлома. После того, как прошло 5 часов, биомасса вырвалась и заразила требуемый 2-километровый диаметр вокруг эпицентра. Вот как Саша умер. Он жил совсем рядом. Сейчас этот диаметр накрывал сдерживающий барьер, пройти, однако, через который мог любой человек. Было тихо. Саня достал из ножен меч. Не тот, который был с ним в сражении с Танатосом. Нет, это оружие сверкало идеально отточенным лезвием и являлось продолжением обезображенной руки столпа. Выгравированная голова льва на эфесе, сделанная из морозной руды, приятно охладила раны на правой руке парня. Тихие, едва различимые шаги громким эхом отражались от стен, настолько безлюдным был некогда элитный дом Екатеринодара. «Ну здравствуй, плесень, сыграем в игру», сказав это нарочито громко, Саша наблюдал, как биомасса точно так же, как и полгода назад, резко сформировалась в способную сражаться особь. Биотическое отродье. Уровень 10. Отростки пули выстрелили в сторону человека, но эти движения казались для него настолько медленными, что для уворота понадобился лишь обычный шаг в сторону. Взмах меча снизу вверх и картинка на мониторе превратился в агрессивный красный смайлик. Противная черная слизь брызнула на стены, а человек уже оказался за спиной создания. За следующую секунду он не меньше 3 раз взмахнул мечом, отсекая биомассу, а когда та, скривившись, рухнула на пол, с мрачным удовлетворением ударил пяткой по монитору. На этот раз он треснул, а за экраном появилось мясистое искривленное лицо, похожее на огромную сырую котлету. Саня легко проткнул его насквозь, существо издало противный писк и сдохло. Столп услышал, как дом ожил. Уродец, нагадил под конец, обратился Саша к фантому и помчался к выходу. В квартирах оживала биомасса, но гештальт парень закрыл. Константин Плотников спал мало и плохо. Приехав с Беляевым в Екатеринодар, его тут же назначили в самое пекло. Но сегодня, сбросив груз закрытия разломов, наконец-то выспался. Приятное теплое солнце разбудило его чуть раньше телефонного звонка. Он потянулся, посмотрел на спящую рядом красавицу жену и, увидев на дисплее мобильника фамилию Беляев, скривился. Генерал никогда не оставлял его в покое. «Скоро будет ближе, чем супруга», пронеслось в голове, и полковник поднялся с кровати. «Да, генерал, ты где?» Голос Беляева был недовольным. «Дома, в чем дело? У тебя сегодня открытие полицейского участка, а ты дома, да? Может тебя в Новый Уренгой сослать? Я смотрю, ты расслабился на южном солнышке». «Да, никак нет, генерал. Время 6 утра, никаких ЧП не произошло, я планировал быть на месте в 8». «Планировал он. Я проходил мимо отделения, там этих уродов хоть жопой жуй и все толпятся возле закрытого, заметь, закрытого, участка». Последние слова Беляев чуть ли не выплевывал от злости. «Понял, генерал, выезжаю». Плотников дождался, когда начальник отключится и стал собираться. Его спокойный характер вновь прошел проверку на прочность. Хотя, возможно, Костя просто привык. Это как же застращали фениксов, что они прибыли настолько раньше. Он хотел было сделать зарядку, наплевав на звонок, но какой-то мандраж внутри заставил его отказаться от этой идеи. Сегодня ему предстояло познакомиться с личным составом фениксов, коих в подчинении должно было быть порядка 50 человек, и он, обычный полковник без каких-либо способностей. Все, чем он мог похвастаться, так это отличной военной подготовкой, умом выше среднего и военным опытом. Влив в себя чашку кофе на ходу, через 20 минут он уже подъезжал к зданию Министерства защиты. Оно находилось в 5 километрах от красной зоны. Таковой стал диаметр в центре города, где формировались разломы. Спустя всего месяц после дня X команда Беляева определила, что появление разломов ограничено 12 километрами центра города. Защитный барьер первого разлома находился в его эпицентре, а минимальная дистанция между разломами составляла 500 метров. Это позволяло защитным отрядам фениксов охраны оставаться в относительной безопасности. Разломы не росли, и 500-метровая дистанция вокруг университета являлась нейтральной. Именно там и был сформирован небольшой сдерживающий штаб быстрого реагирования. Но сейчас Беляев освободил Костю от этой головной боли, чему он был несказанно рад. Подъезжая к зданию, он со злостью обнаружил, что его парковочное место занято, а на крыльце отдельного входа в полицейский участок столпилась огромная толпа разновозрастных людей. Кажется, там даже стояла бабушка лет 80. «Это что, шутка?» – вслух сказал Константин и, подперев наглую Skoda Iti, вышел из машины. «Чья машина?» – громко крикнул полковник, чем прервал невнятный шум толпы. «Моя!» – вскинул руку начинающий лысеть светловолосый мужик лет 35. «Давай убирай», — рявкнул полковник. На самом деле, ему было слегка не по себе, но он стойко держал лицо. Нельзя показать фениксам, что он чувствует себя неуверенно рядом с ними. Увидев растерянность на лице мужичка, вперед вышла девчонка лет 17. «Давай я». Она по-доброму улыбнулась и вытянула вперед руку. Кроссовер моментально подлетел вверх, отчего Константин резко дернулся, уходя от возможной опасности. Его движения были точные и резкие. Никакой паники, тело среагировало быстрее разума. Он нахмурился, поправил костюм и, поймав одобрительный взгляд девчонки, припарковался. А кроссовер аккуратно приземлился на газон возле здания. «И как я буду выезжать?» – обреченно вымолвил мужик. «О, не переживай, я помогу», – задорный голос девчонки заставил толпу заулюлюкать. Константин же, напротив, нахмурился еще больше и, пройдя мимо фениксов, открыл дверь ключом и попросил всех пройти внутрь. «Ну вот, милок, такая способность зачистки», — бабуля достала из кармана платок и протерла морщинистый лоб. Полковник в ужасе схватился за голову. «Беляев что, издевается?» Он прокашлялся и уточнил. «То есть вы, Клавдия Семеновна, простите, специализация зачистка, путь трупоед?» Он все еще не мог поверить в то, что произнес это вслух. «Да-да», — мило улыбнулась старушка. «А как вы вообще с такой способностью испытания прошли, а? О, так ведь, милок, они ж не все боевые-то, да, у меня не боевое было. Там насекомых навалило в кучу, знаешь сколько, метров 5 или 10, однако, разорванные всякие, будто подстреленные, с дырками. Ну так так навыки дали хорошие такие, прямо подходили. И какие же?» Плотников представлял самые худшие. «Ой, ну они как в фильме ужасов, я не хочу говорить», — старушка потупилась, — «но ведь помогли, и я живая. Вот там в талантах надо 10-й уровень открыть, я внучку то все рассказала, он мне сказал, что такое прокачка. Представь, милок, с каждым 100-м трупом я на год молодеть буду. Ну не чудо. А что поесть, я люблю это дело. Покойный Колька-то знаешь, как готовил, у меня чуть челюсть не выпрыгивала. Сама-то я ленилась, а там навык сейчас открылся, ресторан называется. Вкуса-то плохого как не бывало. Лапку кусаешь так», — бабуля изобразила сие действо, укусив воздух, — «чуешь, борщ, а можно и на холодец нарваться. Ну это обычно, когда жилки жуешь. Достаточно». Полковник поднял руку в знак протеста. «Вы идите, Клавдия Семеновна, ладно, я попозже решу, что с вами делать». Когда старушка закрыла за собой дверь, Плотников еле сдержался, чтобы не блевануть. Фантазия-то была хорошая, да и рой он уже видел. Господи, эта бабулька съела 5-метровую кучу частей трупов насекомых. Через панорамное окно своего кабинета он увидел, как в участок начали заходить рядовые сотрудники, значит, уже 8 утра. День обещал быть жарким. Ему предстояло назначить дежурных, обозначить задачи, посадить кого-то на телефон, в общем, структурировать работу участка. Между тем, в очереди находилось порядка 40 фениксов. Конечно, он мог просто изучить базы данных и распределить всех без собеседования, но полковник относился к своей работе слишком серьезно. Еще предстояло дождаться Леру, которая вечно опаздывала. Ее задачей было подтвердить уровни фениксов. В общей сложности вместе с фениксами сотрудников получилось около 150. Прикрепленные патрули полиции, заслуженные сотрудники в званиях, которых он собрался прикреплять к отрядам фениксов и прочее. Следующие 2 часа полковник провел в зале для совещаний для обычных людей. Когда задачи были розданы, и работа закипела, он вернулся к тому, с чего начал утро. Следующим в кабинет зашел хромающий здоровый мужик в безрукавке. На левом бицепсе красовалась татуировка черепа. Константин приметил его еще раньше, когда тот с силой обнимал девчонку, которая подняла кроссовер. Та, вроде бы, даже всплакнула. Полковник перевел взгляд на ногу, но причину хромоты, естественно, сквозь одежду не увидел. «Добрый день», мужик хмуро поздоровался и без разрешения сел перед полковником. Последний отметил множество порезов и шрамов на накачанных руках Феникса и подметил, что этот человек ему точно пригодится. Военный чуял боевой опыт за версту, чистил разломы. Плотников перешел сразу к делу. «Парочку. И рой и демонов?» «Нет», мужик покачал головой, «с роем не довелось, а с демонами у меня свои счеты были, пока в запас не списали». «Почему?» Феникс наклонился и постучал по ноге перстнем. Раздался гулкий звук металла. «Один добряк своял мне ногу из Крилума. Туда ушла вся оплата за работу на государство. А в итоге моя специализация пошла коту под хвост. Металлу не позволяет быть разведчиком. Слишком громкий. Теперь просто бесцельно патрулирую охранников у барьера». Полковник уже собирался задать следующий вопрос, как дверь в кабинет распахнулась и зашла Лера. Фигуру этой девчонки ничем нельзя было испортить. Даже этому камуфляжному женскому костюму с капюшоном не удавалось спрятать красоту. Если бы Плотников не был женат, то обязательно бы приударил за ней. «Полковник, я на месте», — мрачно буркнула девушка и сложила руки за спиной. «Какого хрена?» Череп резко поднялся и развернулся. «Лера, М-Макс», глаза девушки широко раскрылись, и она мгновенно обняла мужчину. Тому оставалось только ответить на объятия и улыбнуться. «Лерка, живая, вот блин, что за день, Анжелу встретил и тебя». «Анжелу, она тоже здесь?» «Да, там же сидит». «А, ну она только подстриглась и одежда совсем другая, ты ее, видимо, не узнала». «Ну, спрашивать вас, знакомы ли, не стоит, я думаю». Полковник встал и улыбнулся. «Прошу прощения, полковник», Лера опомнилась и вновь встала в стойку, «мы вместе были на острове». «Да, вы что же, до сих пор не виделись?» Константин удивленно вскинул брови. «Представляете, я вообще никого с той группы не встречал, думал, все погибли», обреченно ответил Макс. И полковник Плотников в очередной раз убедился, насколько их страна не готова к тому, что происходит. Половина фениксов скрывалась в тени, часть из которых занимались разбоями, не оставляя шансов для обычных людей. В абы как сформированной базе данных сквозили дыры информации. Каждый из вернувшихся оставался сам по себе. Нет, единственное, что получилось неплохо, это закрытие разломов. Глобальное вмешательство правительства на всех уровнях позволило скоординировать закрытие разломов по всей стране, но и там существовали свои недочеты. Костя на секунду вернулся в прошлое, вспоминая, какой хаос творился в первые месяцы, и невольно передернулся. Он тогда почти не спал, ровно, как и вся команда Беляева. «Да уж, информация по всем вам есть в базе, но, твою мать, я не могу поверить в то, что никто, да и я в том числе, не удосужился вводить в нее подобную информацию. Значит, есть над чем работать, полковник». «Ну что, берете меня?» – поинтересовался Череп. «Что ж, спрашивать о соответствии базы данных я не буду, раз вы с Лерой знакомы, но мне нужно будет время, чтобы сформировать команды и задачи под них. Мы с вами свяжемся. Можете быть свободны», Константин указал рукой на дверь. Череп направился к выходу, и Лера автоматически отправилась за ним. «Ну а вас, Феникс 5-го уровня Лера, я попрошу остаться», шутливо напомнил девушке о ее обязанностях плотников. Та опомнилась и вернулась. «Вновь прошу прощения, полковник, но не сдержала улыбку. Впервые за полгода в ее жизни произошло что-то настолько хорошее. Полковник понимал, остаток дня, на удивление, прошел спокойно. Со всеми поступившими звонками сотрудники участка справлялись самостоятельно. Большинство из них оказывались пустышками. Стандартные панические звонки формата «мою кошку закинули на дерево телекинезом». Таких было много. Как бы полковник не хотел побыстрее заняться расследованием выпотрошенных тел, сегодня бы никак не смог. Зато Лера проверила всех фениксов и подтвердила соответствие базы данных. Плотников отдал распоряжение дополнить базу о каждом в соответствии с их контактами на острове и покинул участок ближе к 9 вечера. Лера новой задаче не обрадовалась, но его это не волновало. Как и тот факт, что все фениксы торчали в участке весь день. Власть позволяла ему так поступать, и он этим пользовался. Зато завтра будет легче. Подходя к дому, Плотников не заметил движения на крыше. Он звонил в дверной звонок секунд 30, пока, наконец, не вспомнил, что жена с дочкой планировали отправиться на ночной каток в местный ледовый центр. Открывая дверь своим ключом, он позвонил Марине, но та не брала трубку. Взглянул на часы и удостоверился, что сеанс еще не закончился. Она обязательно перезвонит, когда увидит пропущенный, за это Костя не переживал. Он прошел на кухню, включил свет и поставил чайник, а затем, на секунду замерев, выхватил пистолет и развернулся. Из-за особенностей планировки квартиры увидеть незнакомца раньше не представлялось возможным. Тот сидел на кухонном стуле у стены, затаившись, но многолетний опыт позволил почувствовать присутствие человека. Секундное волнение мгновенно сменилось любопытством, так как парень заранее поднял обезображенные ладони вверх, а голову наоборот, склонил вниз так, что лица не было видно. «Тише, тише, полковник». Интонация и тембр голоса не соответствовали возрасту этого пацана. Юнец разговаривал с ним, как президент говорит с мэром какого-нибудь Мухосранска, который старается оправдаться за очередной косяк. «Любое движение и я стреляю», — ровно отчеканил Костя. «Я знаю, и не шевелюсь». Выстрелы Санька не пугали. На 12 уровне он улучшил пассивный навык до 3 уровня и теперь мог считать даже намерение причинить ему вред. Да из чего бы в него стрелять? «Я не рекомендую этого делать», — парень вновь заговорил. «Я этого не дам». Что-то в спокойном тоне пацана заставило Костю отложить телефон, который он только что достал из кармана. Военное нутро подсказывало, что человек, прятавший свое лицо, не желает зла. Но бдительности полковник не терял и спросил: «Кто ты и зачем пришел?» Он все еще держал его на мушке. «Меня зовут Александр, фамилия Соколов, а пришел поговорить», парень говорил куда-то в пол, так и не шелохнувшись. «О чем?» «Обо всем. О городе. О правительстве. У меня был целый день, чтобы изучить все, что тут происходит, и многое мне не нравится. Вы все делаете неправильно». «Да?» — с вызовом спросил Плотников, почувствовав кипящую злость. «А ты кто?» «Губернатор? Президент? А ну-ка пошел нахер отсюда, пока я тебя не продырявил». «Нет, не заводись». Костю разрывала ярость. Перед ним сидел какой-то сопляк и разговаривал с ним так, словно отчитывал. Будто полковник и гроша выделенного не стоит, а этот пацан обладает вселенской мудростью. Парень аккуратно опустил обезображенные руки и положил их на стол, затем продолжил. «Прошу прощения, возможно, я слегка разучился грамотно выражать свои мысли или подбирать нужный тон. В последнее время я мало говорил». Полковник подметил легкие английские акценты, громко выдохнув, успокоился. «Делаем так, я тебя обыскиваю, потом ты мне рассказываешь, зачем пришел. Понял, понял. Но мой меч я лучше достану сам, он заморозит вам руки. Разрешите?» И пацан поднял голову, показывая лицо. Полковник ошарашенно опустил пистолет и смотрел, как парнишка достает из ножен тот самый меч. Хватило одного только взгляда, чтобы понять, что незваный гость не врал. От оружия сквозило холодом. Плотников, все еще потрясенный, убрал пистолет в кобуру и обыскал парня, хотя и был уверен, что ничего не найдет. Так и оказалось. Он уселся на стул и вновь взглянул на грустного, но приветливо улыбающегося парня. Лоб и щеки покрылись рубцами давно заживших шрамов. Это был тот случай, когда они не украшали мужчину, а уродовали. Их было слишком много. Бордовые кровоподтеки под глазами поражали своим размером. «Кто же тебя так, парень?» – ошарашенно выдохнул Костя. «О, кого там только не было. Поговорим?» И начал парень с того, что находился на острове полгода. Рассказал и о понятии «столб». Затем была небольшая демонстрация, а спустя всего 10 минут Плотников уже провожал парня, потому что тот заторопился, уже знал, что семья полковника подходит к подъезду. Саша же понимал, что дал ровно столько информации, сколько нужно для запуска правильного механизма. Один вопрос, Александр, почему ты не пошел к Беляеву? Ведь разломами занимается он, на мне сейчас полицейский участок. Я уверен, что вы окажете нужное влияние на своего руководителя, а ему я не доверяю. Я знаю, что вы будете молчать о нашей встрече. Ваш руководитель сделает все, чтобы меня найти. Мне этого не нужно. Саня было открыл дверь, но очередной вопрос остановил его. Но как мне сделать все это в одиночку? Это займет месяцы. Я не уверен даже, что мне хватит полномочий. Да поймите вы наконец, голос Саши загрубел, все это только начало. Вы не успеете опомниться, как облака рухнут на землю и сотрут человечество к чертовой матери. Нам нужно начать хоть что-то. Понял, Костя зачастил, а как мне тебя найти, в случае чего? О, вы знаете, настроение парня резко поменялось, он пожал плечами и улыбнулся. Постройте на крыше фонарь с летучей мышью и включайте его, когда я буду нужен, комиссар Гордон. Саня издал имитацию зловещего смеха и закрыл лицо рукой, оставив лишь глаза. Затем, понизив тембр голоса, произнес: «Я Бэтмен», и выскочил из квартиры, оставив Костю недоумевающе качать головой. Что это было? А Саша, быстро спускаясь по лестнице, чувствовал себя отлично и смеялся как пятилетний пацан, получивший подарок Деда Мороза. Наверное, впервые за полгода было так приятно просто поговорить. Диалог в относительной безопасности. Как здорово вернуться на землю. Глава 6. Мы будем наблюдать, как оно сгорит. Адам проснулся, испытывая дикий сушняк. И первым образом в голову залетел Меньшиков Евгений, бывший одноклассник. Как же он его достал? Мысли о ситуации, произошедшей 10 лет, не отпускали до сих пор. Адам злился, нервничал, пытался гнать ненужные образы из головы, но за прошедшие 10 лет они стали его верными попутчиками. Что бы он ни делал, будь то поход в туалет, вылазка на дело или, как сейчас, пробуждение, образ одноклассника хромой живучей собакой преследовал его. Панк схватился за голову и с силой сжал ее, стараясь унять подпирающую ярость. Его локоть случайно ударил лежащую рядом Софию по голове, но та лишь пьяно пробормотала что-то в духе «не сейчас», милая перевернулась на бок, оголяя попку. Панк, увидев эту картину, хищно улыбнулся и, подобно голодающему неделю льву, набросился на девушку. Она покорно раздвинула ноги и, кажется, даже не проснулась. Спустя несколько минут Адам уже был в ванной. Образ Меньшикова покорно уступил место новым мыслям. Хоть София и щебетала о том, какой у нее бык-осеменитель мужчина, самый лучший из живущих, его преждевременное семиизвержение занимало одну из верхних полок погребенного в уголках сознания шкафа, хранящего все его комплексы. Сейчас, сидя на унитазе, Адам чувствовал себя плохо. Нужно было отвлечься. Он умылся, побрился и, набросив маску уверенности и хорошего настроения, отправился будить остальных. «Ну, наконец-то!» – пробурчала София, когда он открыл дверь и юркнула в ванну. Парень не обратил на это внимания и зашел в гостиную. Почившая бабушка оставила внуку неплохую, квадратов 100, трешку, что позволило ему поселить в ней всех, кто был ему полезен. Пусть здесь висел ковер на стене и давно не было ремонта, на дела это никак не влияло. Жало спал на матрасе, по-джентльменски уступив место на диване татуированной Жанне. «Вставайте, голубки!» и пропел Адам и рассмеялся, увидев, как Жанна подняла руку и выставила фак. На нее он не злился. Она же не мужик. Вот если бы это сделал Жало, в быту Коновалов Серега, то панк бы уже сломал средний, а заодно и соседние пальцы. Все об этом знали. Он не скрывал, что девушкам что-то прощается, но понебратство и неуважение к его персоне со стороны любого из пацанов будет караться травмами. Следом нужно было поднимать Ликса и дебильного Гундосова Даню, они спали в бывшей бабушкиной комнате. Панк подошел к двери, постоял возле нее несколько секунд, словно вспомнив о чем-то, и постучал. Не услышав ответа, рассердился и с силой врезал по дереву ногой. «Если вы, два утырка, сейчас не встанете, я зайду и нагну вас раком». Он слукавил. В эту комнату заходить не хотелось, да и пацаны зашебуршились. Через 15 минут они уже шли в кафешку, которую как-то давно приметил Лекс. Просторная, с большими столами, она позволяла им разговаривать без лишних ушей. Да, глуповато было сохранять уровень конспирации высочайшего класса и обсуждать потенциальные дела в заведении, но Адам просто не мог находиться в этой квартире дольше необходимого минимума. Сон и все. На то были причины, а остальным приходилось лишь мириться с этим. Заказав завтрак на шестерых, Панк осмотрел зал. Их любимый столик в отдалении пустовал, а посетителями были лишь какая-то случайная парочка, не из фениксов, и мужчина за 50, который вяло ковырялся вилкой в пасте. Панк подошел к столу, с размаха уселся за свободный стул, впился в губы Софии. Он почему-то думал, что это доказывает его доминантность перед группой, и сказал: «Ну а теперь обсудим шаг номер два». Даня саркастично смотрел на поцелуй и приметил, как София слегка поморщилась. Кажется, подобное поведение Адама ей понемногу надоедало. Он перевел взор на Жанну и, встретив ее взгляд, смущенно уставился на пепельницу. Эта татуированная непонятными сюрреалистическими образами полноватая девушка вызывала у него искреннее волнение. Сердце слегка замирало, когда он чувствовал аромат ее духов. Она была редким примером того, как легкая полнота лишь красит девушку. Ее пухлые щечки и розовые губы, томные глубокие глаза с макияжем, подчеркивающим красоту, заставляли его мысли путаться, сбиваться с пути и направляться куда-то ниже живота. Он не раз неуклюже клал ногу на ногу, стараясь спрятать своего воодушевившегося друга. Казалось, Жанна догадывается о Даниных мыслях. Даже сейчас, смачно выпустив вверх сигаретный дым своими полными губками, она сказала: «А почему мы не спрашиваем мнение нашего рудокопа?» и улыбнулась. Адам на секунду осекся, посмотрел на напрягшегося Серегу, который явно был недоволен таким вниманием к гопнику, а затем подыграл: «И вправду, скажи нам свое мнение, Дань, что ты думаешь о моем плане?» Дань разозлился, увидев саркастичные выражения на лицах Ликса и Адама и, размышляя, еще раз осмотрел группу. Жанна, специализация строительства, пассивно гасила всю возможную электронику в виде прослушек, видеокамер и прочих систем обнаружения спецслужб. Он не понимал, как это работало, но функционировало и ладно. Размышлять о том, что и как, в ситуации, когда еще недавно видел расчлененных насекомых роя, глупо. Всех навыков группы он не знал, лишь те, что видел своими глазами, так как первые, о чем предупредил Адам, никогда не спрашивай других, как и говорила система, понял. Даня знал, что путь девчонки может расщеплять камень, гравий и прочие горные породы на молекулы и создавать из них все, что захочет. Ее способность ограничивалась массой, которую она могла прокачивать, но килограмм 100 уже сейчас доступно. София, специализация охраны, путь зверя, может обращаться в увеличенную версию зверя, до которого дотронулась. Дане всегда было интересно, считаются ли участники роя зверьми или насекомыми, но все их делишки проходили либо в миру, либо в пустующих разломах, поэтому возможности проверить не было. Лекс отвечал за разведку, но название пути не говорил. Он вообще был скрытным и единственным, кого Адам не душил. «Отвали от Лекса, Серега, свою функцию выполняет и ладно», — вспомнилась фраза, предназначавшаяся Жалу. Тот тогда скуксился, но смолчал. Лекс за несколько секунд мог легко рассказать о том, что их окружает в диаметре километра. Это позволяло заранее прокладывать маршруты, ничего не боясь. Даня не знал как, но Панк задавил все свободомыслие Сереги на корню, хотя тот и владел специализацией бой. Путь иглы. Он легко высматривал слабые места противника и, хоть и никогда не ходил на секции, такие как карате, весьма способно справлялся с тем, чтобы без напряга выключить троих противников разом. Наверняка, в этом помогали особые навыки в ветке прокачки. Оставалось лишь надеяться, что он не ошибся с выбором пути. Оставался Адам, который никогда не говорил о своей специализации, ровно, как и навыках. Если бы действия их команды оценивали со стороны, то решили бы, что Панк – нахлебник. Все, чем он занимался, это сомнительно руководил процессом и иногда исчезал с радаров на несколько дней. Но, вспоминая о плюху в первый день их встречи, Даниил понимал, что у их лидера экстраординарные способности. И это жутко раздражало. «Тяжело говорить о своем мнении, когда мы не знаем твоих возможностей», — прогундосил Даня, с вызовом глядя на лидера. «Как оценить, что нам по силам, а что нет?» Адам моментально наклонился и занес руку для пощечины. Даня только и успел, что закрыть глаза, но, когда спустя секунду не ощутил боли, Вновь открыл их. Руку Панка перехватил Лекс и сейчас с интересом смотрел на лидера. «Да что ты сразу руки-то распускать, Адам? Ведь парнишка-то дело говорит. Вот наше первое новое дело. Да, выгорело. 20 тел, 30 кусков крилума. Мы не спрашиваем тебя, куда ты и как ты продаешь руду или органы. Ты запретил, мы это уважаем. Но...» Лекс многозначительно поднял вверх указательный палец. «Ты не считаешь, что, зная твои навыки, в случае опасности, мы можем подстраиваться, чтобы было менее рискованно? Менее рискованно ты можешь в рот беззубой шалаве давать». Лекс Адам встал со стула и начал стучать указательным пальцем по столу, чеканя каждое дальнейшее слово. «Но меня вы должны просто слушать. А если какому-то задохлику с улицы Вишневой хочется спрятаться в чулан и ждать совы, я не держу». Лекс потупился, секунду смотрел на Панка, затем молча кивнул. Даня с благодарностью посмотрел на Лекса, а тот, заметив взгляд, ударил правой рукой по обратной стороне локтя левой, формируя характерный жест. «Дружбы не случилось. Хорошо, обсуждаем», — встряла София, растягивая слова. «Как мы узнаем, когда и куда выдвигаться?» «Оставь это мне, малышка», — ответил Адам и добавил. «Я не спрашиваю вас о том, насколько хорош план. Это, кстати, ты, дура, сбила с мысли». Панк тяжело уставился на Жанну и молчал до тех пор, пока она не пробормотала «извините», а он продолжил. «Я сказал, что мы обсудим шаг номер два. Это значит, что я скажу вам, что делать, а вы, как покорные зверушки, это сделаете». «Ясно», — все закивали. Микробунт сгнил в зародыше, но теперь Даня знал, что не все поддерживают монархию. Когда Адам заканчивал монолог, Даниил раскрыл глаза от удивления. Он лениво поглядывал в беззвучно работающий телевизор, висевший над ними. Новый телеканал «Феникс сегодня», быстро набравший популярность в первый месяц после Дня Икс, начал трансляцию новостей. Мужчина-репортер с уложенной лаком прической в стильном костюме стоял у зоны прилета и возбужденно что-то рассказывал. Парень ожидал увидеть очередную звезду кинематографа, но навстречу куче репортеров вышел Меньшиков. Тот самый пацан, который был с ним на острове, длинноволосый брюнет, сияя белоснежной улыбкой, с удовольствием отвечал на вопросы. «Твою мать, у него даже охрана есть», на секунду забывшись, завистливо и вслух сказал Даня. Жанна по-дружески дала Дане подзатыльник в наказание за то, что перебил Адама, но последний даже не подумал об удовлетворении собственного эго за счет Гундосова. Потому что, прежде чем предпринять какие-то действия, он, как и остальные, по инерции посмотрел на экран. Нутро Адама закипело. Увидев в телевизоре своего бывшего одноклассника, которого так приторно обхаживали журналисты, и надпись «Первый феникс в мире», достигший 20 уровня, его мир будто перевернулся. Кто-то выбил из-под ног опору, и он вновь вернулся в тот школьный туалет. «Врубите звук», все еще не веря своим глазам, потребовал Панк. «А, я», сказал, «врубите звук». Бедный официант, который и так боялся Адама как огня, суетливо подбежал к пульту и нажал на кнопку. Послышался голос репортера. «Скажите нашим зрителям, Евгений, вы планируете сняться в кино? Ходят слухи, что вам уже поступило несколько предложений». «Ох, не знаю, не знаю», — на ходу отвечал Феникс, «пока что не до этого». «Скажите, это вас отправляют к разлому в Ростове-на-Дону, где ваша команда фениксов? Вас уже представили к награде за помощь Австралии?» Все эти вопросы остались без ответа, так как Меньшиков уселся в «Мерседес», попутно помахав рукой на прощание. «Что ж, следите за новостями и мы наверняка узнаем о следующих достижениях лучших фениксов страны». Картинка сменилась, официант выключил звук, а в кафе воцарилась гробовая тишина. Лишь мужик все еще возил вилкой по тарелке, пытаясь выловить очередную недоеденную спагеттину. «Ты уже задолбал елозить вилкой, дед?» Рассудок покинул Адама. Казалось, он преодолел нужное расстояние быстрее скорости звука и, схватив неопомнившегося мужика за голову, с силой приложил об стол. Тот сразу потерялся во времени и пространстве, но Панк продолжил наносить мощные удары кулаками в лицо, превращая лицо несчастного в кровавый фарш. Страшные чавкающие звуки эхом отдавали в наполненном тишиной кафе. Надо отдать должное влюбленной парочке. Пацан понял, что дело пахнет керосином и увел возлюбленную прочь. Боковым зрением осатаневший Адам заметил, как официант набрал какой-то номер и резко пошел к нему, за барную стойку. «А ну положи телефон, ты, трусливая жаба, еще бы чуть-чуть и на одного пострадавшего стало бы больше». Первой подбежала София, ей было ближе всего. Остальные тоже подскочили, но если Даня и Жало побежали вперед, то остальные в растерянности застыли. «Стой, миленький Адам, что ты делаешь? Что случилось? Родной, прошу тебя, давай уйдем. Нам нельзя светиться, сам говорил, помнишь?» Девушка чистила, но делала это очень взволнованным и милым голосом, постепенно приводя Адама в чувство. Тот замер, тяжело дыша. Его свирепый животный взгляд заставлял официанта съежиться и молчать. Позади него открылась дверь и в зал выглянул повар. Панк перевел взгляд и, развернувшись на 180 градусов, быстро вышел из кафе. Остальных просить было не нужно. «Боже, Адам, что это было?» — вновь спросила София, когда они чуть ли не бежали прочь от заведения. «Заткнись, все заткнитесь и ничего не спрашивайте. Неважно», — а затем он развернулся к ним и маниакально улыбнулся. Злодей во взгляде сменился на помешанного. «Мы будем наблюдать, как полыхает это общество, народ. Мы сожжем его дотла, а сами будем сидеть на горе золота, как драконы, и будем лицезреть. Потому что наше время, наше, и поставим мы его раком и трахнем». «Ясно». Даню передернуло. Всякий раз, когда он наблюдал подобные метаморфозы лидера, то думал, что обратиться бы тому к психиатру. Но, как обычно и бывает, смолчал. Его до чертиков пугал этот взгляд и чересчур огромный уровень лидера, 17-й. Лишь сейчас до Даниила дошло, насколько сильно он встрял, потому что яснее ясного осознал, Адам, не задумываясь, убьет первого встречного, если уже этого не сделал. Меньшиков Евгений сел в автомобиль и сбросил с себя дежурную маску вселенской доброты и благодушия. Он вновь превратился в уставшего, замученного 24-летнего парня, простая жизнь которого закончилась слишком рано. «Валера, давай сразу к Беляеву», — бросил он водителю и взял в руки телефон. За неделю его отсутствия в стране сообщений скопилось немало. Предложения о рекламе, съемках в кино, сообщения бывших одноклассниц и выживших однокурсниц. Даже красотка Маша, упавшая в обморок у здания университета, предлагала встретиться. Интересно, описала бы она ему, если бы был жив Сашка, который, собственно, и спас ей жизнь, передав Ваську. «Женя, привет, надеюсь, я у тебя записана. Хотела бы с тобой встретиться, у меня так много вопросов. Позвони мне, красавчик». Жека хмыкнул, намерение мадам яснее ясного. Он вообще получал чересчур много таких СМС, разве что только бабульки не писали. Женька знал себе цену и, стоя в отелях перед зеркалом, резонно замечал, что он ничего, но не в таких масштабах. За последние 3 месяца его уровни росли как на дрожжах, что привело к командировке в Сидней, а это начинало пугать. Он грустно вздохнул. В другой день Меньшиков, глядишь, и воспользовался бы возможностью ответить красотке, ничто человеческое ему не чуждо, но не сегодня. Беляев срочно вызывал к себе, об этом сообщили еще в аэропорту Сиднея, но сообщение однокурсницы напомнило о Сане. Он не вспоминал о нем 3 месяца, а сейчас снова взгрустнул. Жека искал Сашу, когда вернулся, но нашел лишь пьющего в одиночестве Сергея Петровича, отчима пацана. А потом прошли похороны пустого гроба, на памятнике красовалась эпитафия: «Тяжелый случай тебя украл, ушел из жизни, не живя, твою душу Бог забрал, как трудно жить нам без тебя». «Простите», — раздался голос водителя, — «вы что-то сказали?» Женя только сейчас понял, что задумчиво проговорил эпитафию вслух. Он ответил водителю «нет» и вернулся к своим мыслям. Эпитафию сочинил Сергей Петрович, наверное, поэтому она так ему запомнилась. Было слегка удивительно, что отчим рыдает о Сашке навзрыд как о родном сыне. Умом Меньшиков понимал, что это нормально, но все же, видел в первый раз. Наверное, поэтому стихи и запомнились. Васька был живой и здоровый, потому что, как и Маша, жил от университета далеко. Везунчик. Продолжал жить обычной жизнью. Правда, так и не оправился до конца после произошедшего в универе. Боялся каждого запущенного на улице фейерверка, а от стука в дверь дрожал как осиный лист. На предложение пойти посидеть в бар, посмотрел на однокурсника как на умалишенного, а Меньшиков настаивать не стал. «Приехали, Евгений Николаевич», — уважительно проговорил 40-летний Валера и вышел из машины, чтобы открыть дверь, попутно подумав о том, насколько же изменилась жизнь. Парню всего 23, а у него свой личный Мерседес с водителем. «Спасибо, Валер». Выйдя из автомобиля, Жека пожалел, что не имеет специализации разведка. У таких фениксов способности отвлечения и всех возможных форм невидимости зашкаливали, а это сейчас очень бы пригодилось. У здания защитников стояла толпа фанатов, мгновенно взорвавшаяся криками, а дежурным полицейским приходилось удерживать ради него оцепление. После закрытия разлома 18 уровня в Австралии, он попал на центральное телевидение многих стран, и это было ожидаемо. Беляев приложил максимум усилий, чтобы спрятать Джеку от всего этого, но после эпизода в Сиднее продолжать прятать лучшего феникса России не представлялось возможным. Страна не могла скрыть пацана в Австралии, хоть и отправила его туда на помощь. Фото там, интервью здесь и вот, от Сиднея по миру распространились первые весточки. Министру обороны доложили, и он махнул рукой, Меньшикова в свет. Но Женька частично обманывал сам себя. Какая-то часть внутри бывшего студента искренне радовалась и чувствовала, что вытянула счастливый билет. По большому счету, ему действительно повезло. Реально сильный путь развития спецификации боя и толика упорства, и вот его персона становится в ряд с министрами правительства. Просто полномочий поменьше. Пока что, Жека натянул на себя привычную маску жизнерадостного дурачка и помахал рукой, а затем быстро прошел в здание. «Брюнетик, задержись на минутку, не пожалеешь, я много чего тебе дам». Одна девчонка явно перекрикивала других, чем заставила Женьку обернуться, но внимание привлекла не она, а странная фигура в толстовке, которую Меньшиков успел запомнить, привык запоминать. «Здравия желаю, товарищ генерал». Феникс прошел в кабинет Беляева спустя 15 минут ожидания и раскованно сел на кожаный диван. «Слушай, Меньшиков, ты, конечно, в одночасье стал известен на весь мир, но у меня-то в кабинете веди себя как в первый раз, понял?» Недовольно пробурчал генерал. «Прошу прощения, но я же не на службе», — попытался пошутить Жека, но на диване перегруппировался. «Этот процесс долгий. Поди создай структуру, всех вас на службу перевести. Пока что гражданский контракт. Тебе правительство же платит, вот и не умничай». «Да понимаю я, товарищ генерал». «Не повторится», — Жека спустился с небес на землю. Было в голосе генерала что-то генеральское. Хотелось слушаться и не перечить. «Суровый мужик, давай рассказывай про разлом. Как Сидней? Фениксов же дали? Сколько? 6 дали. Разных специализаций. Но не умеют немного работать. 3 разведчиков было. У них там какая-то катастрофа с желающими. Прячутся по углам, воруют, убивают. 3 хуже, чем у нас. В итоге пихают в разломы просто максимально возможные уровни». Девчонка одна даже плакала. Знала, что не вернется. «Выжила сколько?» Беляев достал каттер и обрезал сигару. «Я иная, специализация бой, очевидно. Ну давай отчет по форме. Короче, генерал подкурил. Докладываю. Разлом 18 уровня. Зачищен. Оставшийся в живых на путь железа 16 уровня. Формирует из своего тела подобие комплексной железной брони. Цельная, без изъянов. Я бы не пробил. Разлом класса Рой. В основном ксикоры-горники и ксикоры-острикалы. Хранитель разлома, острикал 20 уровня. Он всех и положил. Разлом отличался количеством насекомых и их живучестью. По факту, сложности для меня иная не возникало. Просто среди остальных фениксов максимальный уровень был 13-й. Плохо качаются, потому и гибнут. Понял, Беляев с минуту молчал, обдумывая информацию, затем спросил. Ты был там 3 суток, что по поводу внешней угрозы скажешь? Жека кивнул. Их уровень подготовки и вправду слабый. Но это поверхностное мнение, секретность держали серьезную. Фениксы рядом посадили, разведчика, глаза туманил. Прикольная, кстати, способность. Довезли до отеля, утром сразу до разлома и закинули. Так что мнение сформировано лишь по происходящему на задании. Учитывая то, что это первый разлом такого серьезного уровня на планете, очевидно, что со мной лучших послали. Лучших из тех, кого отловили. Тем более ты был единственным с другой стороны, уточнил Беляев. Да, Женька снова кивнул. Допускаю, что в тени или среди местной мафии могут быть фениксы гораздо серьезнее. Хорошо, завтра с утра письменный доклад по форме Веденеву оформишь, как обычно. Мне еще в Москву докладывать. Я тебя разве отпускал? Рыкнул генерал на собравшегося вставать Жеку. Что-то еще, генерал. Феникс смиренно примастил 5-ю точку обратно. Да, сверху приказ пришел, отправишься послезавтра в Ростов-на-Дону. Тебе же уже сказали, что разлом 25 уровня там нарисовался. 3 команды уже почикал в труху. До прорыва 4 дня. Женька вскочил. Чего? 25-го? Никто не говорил, что 25-го. Да меня же там самого к чертям почикают. Такая разница уровней, это просто самоубийство. Сядь, «Твою мать!» – тихо проговорил Беляев. «Да, товарищ генерал, не буду я садиться, вы меня на смерть толкаете. У нас в России в каждом городе есть лучший феникс, их и отправляйте. Я-то чего, только из Сиднея прилетел. Заткнись!» Генерал вскочил и ударил ладонями по столу, отчего пустой коньячный стакан упал на пол и разбился. «И слушай!» Женька послушно заткнулся. Беляев взволнованно встал, положил сигару и заходил по кабинету, размахивая руками. «Ты думаешь, я ничего не понимаю? Я генерал, сынок, а ты просто пацан, который сдох в нужный день», — уяснил. «Я бы и хотел тебя не отправлять, но некого, понимаешь? Именно ты сейчас самый сильный феникс России, и когда мне приходит сверху приказ, я обязан его выполнять. И ты выполнишь приказ, если тебе дорого то, что имеешь, например, жизнь, ты понял? Иначе я сгною тебя, натравлю каждую шавку за предательство Родины, и никакие способности тебя не спасут». Беляев подошел к Меньшикову вплотную, нарушив личное пространство, и уставился тому в глаза, громко выдыхая через нос. И Жека сдался, опустил взгляд, затем громко и зло ответил: «Я понял», попутно осознав, что бешеная тяга выкурить сигарету появилась вновь. «Ну вот и отлично», — улыбнулся генерал и обхватил Феникса за предплечье. «Молодец, что понимаешь. А теперь вали давай отсюда. Инструкции получишь у Веденева. Не ссы, пацан, пару хороших фениксов из регионов тоже пришлют. А там еще ростовские своих дадут. Тех, что остались. Там в бой лучших не пускали еще. Первые партии так, пробное мясо, информацию собрать». Феникс постарался скрыть шок от только что услышанных слов. Отдал честь и вышел, а Беляев выдохнул. Контролировать лучших становилось все тяжелее. Чем быстрее они качали уровни, тем меньше оставалось волос на голове генерала. Анатолий взял телефон, вспомнив об утреннем отчете зрячего. Согласно его заверениям, в месте наблюдения появился невероятно быстрый парень в толстовке со скрытой информацией о себе. «Алло, Веденев, завтра с утра зайдешь? Думу думать будем». Глава 7, часть 1, обычный рабочий день. Глава 7, обычный рабочий день. «Все в сборе, рассаживайтесь». Константин Плотников вызвал этих фениксов к 8 утра. «Лера, уровень 5, череп, уровень 8, зрячий, уровень 6, воин, уровень 10, и плут, уровень 9. Работа в участке кипела. Он уже знал об инциденте в поселке Западном, который, несмотря на название, являлся частью Екатеринодара. Какой-то маньяк чуть не забил мужика до смерти в одном из кафе. Вовремя подоспевший экипаж скорой спас тому жизнь, и сейчас бедолага находился в реанимации. Полковник назначил дежурные экипажи на случай, подобно этому, где, возможно, участвовали фениксы. Доложили, что удары психа были неестественно сильными. Пусть проверит, но этих он собрал для другой задачи. Диалог с парнишкой всю ночь не выходил из головы Константина, и он начал действовать, как и обещал столпу. Череп с Лерой обнялись и сели рядом, искренне улыбнувшись друг другу. Остальные же молча рассредоточились по кабинету. «Познакомитесь позже. Времени мало, у меня еще дел много. Ставлю задачу», — полковник прервался на полуслове и посмотрел в сторону двери. Там, скорчив грустную гримасу, стояла Лиса. «Секунду», — обронил Константин и вышел из кабинета. Затем взял девочку за руку и грозно спросил, чего она здесь делает. «Вы сами меня вчера вызвали. Позвонили, сказали, что буду работать тут». Анжела насупилась. «Анжела, родная, ты чего тут? Мы же договорились завтра вечером увидеться». Слова принадлежали Максиму, который вышел вслед за полковником. «Череп, ты же вроде даже в разломах был. Слово субординация слышал? Кругом давай и жопой на стул. Я сейчас приду». Череп сжал челюсти, но послушался. Просто то чувство отеческой заботы о девчушке, еще с острова, никак не оставляло. Когда он увидел ее здесь вчера, они обнялись и мило поболтали. Тогда-то Макс и узнал, что ей не 14, а почти 18 лет. Просто ростом она была мала, да и вообще, такая забитая была на острове. А сейчас в глазах горел какой-то азарт. Максим еще тогда подумал, что ей повезло со специализацией. Шутка ли, 13 уровень. Когда полковник удостоверился, что дверь в его кабинет плотно закрыта, то вновь посмотрел на Анжелу и, увидев погрустневшее лицо девчонки, сказал: «Послушай, есть определенные правила. Понимаешь, пока мы справляемся, такие фениксы, как ты, не нужны». «Какие такие? Ну я же тебе вчера все объяснил. Ты несовершеннолетняя. Да, ты 13 уровень, одному Богу известно, как ты так быстро, как это там было. прокачиваешься, но мы не можем использовать тебя. Твои родители категорически против. Можно подумать, у вас не было данных, когда я родилась. А если родители дадут согласие, возьмете?» — буркнула Анжела.